Но так или иначе она почему-то влюбилась в меня, отчего я испытывал чувство вины и даже страха, что у меня появится искушение каким-то образом использовать эту ее влюбленность. Глава 10. Мне достаточно всего-навсего выйти на кухню и посмотреть в окно, чтобы испытать стыд и ужас. Вот до чего дошло. Безусловно, мне надо переехать отсюда куда угодно. Как только немного окрепну, тотчас приму все необходимые меры, чтобы сменить квартиру. Возможно, стоит повесить на окно какой-то замок. Но, с другой стороны, нельзя же полагать, что когда у меня снова случится приступ, моя реакция будет в точности такой же, как в прошлый раз. Вы сказали, что в прошлый раз мое состояние объяснялось тяжелым эмоциональным стрессом. Сейчас я абсолютно спокоен. Но мысль о том, что помимо моей воли может со мной случиться, конечно же, угнетает меня. Подумать только, а что, если я обнаружу себя орущим, стоя посреди парка, в совершеннейшем неглиже? Вы сказали, что оценить действие препаратов мы сможем не раньше, чем по прошествии 2 месяцев или даже 2 лет. Я слушаю песни об умерших детях Густава Малера, которые всегда успокаивают меня и приближают к осознанию вечности, погружая в состояние, которое я называю «красота скорби» или «примирение». Естественно, это иллюзия. Человек не в состоянии примириться с глубокой скорбью. Собственно говоря, чрезмерное увлечение музыкой, безусловно, никакой пользы не приносит. Ведь прекрасная музыка рождает в нас ощущение, будто на свете существуют вечные ценности, совершенство, а может быть даже вопрос, который суть ответ. Слушая музыку, мы преисполняемся чувства, что нет на земле такой скорби, которую нельзя было бы вынести. Нет той тоски, что была бы нам не по силам, и нет страдания, которое пережить невозможно. Искусство, и в особенности музыка, создает у нас ощущение, что жизнь по своей природе есть нечто бесконечно увлекательное и приятное, если не сказать прекрасное. Быть может, эта беспредельная потребность в искусстве есть вовсе не доказательство прекраснодушия, она скорее указывает на нехватку, зияющую дыру, вопиющие недостатки в душе. Но нет, так думать нельзя, иначе мне просто не выжить. Глава 11. Сейчас утро. Я проснулся в холодном поту и с болью во всем теле. Наверное, мне снились кошмары. Мне вдруг пришло в голову, что в некоторые периоды моей жизни я кричал во сне. Думаю, это хоть и довольно мучительно, но вполне естественно при ночном кошмаре. Однако как это все же неловко. Впервые, насколько я помню, я услышал об этом от своей матери. Мне было лет 11-12. Она не приняла этого всерьез, сказав мне почти со смехом, словно это была самая, что ни на есть обычная человеческая особенность. «Иногда ты так орешь по ночам, что кровь в жилах стынет». Сначала я ей не поверил, но Торгни подтвердил ее слова, он тоже слышал. Долгое время я с трудом мог заснуть по ночам. Мне совсем не хотелось утратить контроль и по-идиотски кричать. Но когда в годы университетской учебы я впервые зажил самостоятельно, в те времена я совсем не чувствовал себя несчастным, у меня была хорошенькая соседка, которую мне хотелось узнать поближе, и я завел разговор, начав с вопроса о том, не мешают ли ей мои музыкальные студии, когда я упражняюсь на своей новенькой стереоустановке.